Этот город как джунгли, этот город сафари. Тигры, гиены, львы, обезьяны, множество видов и разные твари. Этот город как джунгли, и тут дикие нравы. Ты сам выбираешь свой прайд, либо лениво теряешь свой день на лиане. Чтобы не голодать, жертвующий по горячим следам. В поисках пищи, как истинный хищник, твой внутренний голод укажет туда. Либо можешь бежать, ведь для кого-то ты просто еда. Ты сам выбираешь, ты кушаешь мясо, иначе же мясо ты сам. Джунгли! В лабиринте пищевых цепей. Ты либо жертва, либо дикий зверь. Неважно, ты охотник или цель, ты должен двигаться еще быстрее. На пятки, но мы уходим дворами, обрубая хвосты. В этих каменных джунглях встречаясь с проблемой, кто-то сразу ныряет в кусты. Полумесяцы, звезды Давида, кресты. Хищники щемят всегда травоядных. Серые псы, расставив посты, делают вид, что наводят порядок. Так и живем, игры с огнем. Мы в темноте доверяем инстинктам. Ночью и днем в стае идем. Мы не избегаем конфликта. Если надо, кровь будет пролита любой змеи ядовитой. Перед боем спасает молитва. Джунгли! Love it!